Глава 11. Ведьмы в академии. Идти в столовую не хотелось, но Нейв был прав. Восстановить потраченные силы необходимо. Это даже не пустой резерв требовал, а ведьминская чуйка и бурчащий живот. Но я опасалась, что встречу там госпожу Маниту, хотя умом понимала, что в академии она мне ничего не сделает, побоится выдать себя. Но вбитый с детства страх уже поднял голову. Она была старше, значит, опытнее и сильнее, раз уж смогла, скрываясь, прожить среди магов столько лет. В коридорах академии было тихо. Кадеты усиленно учились, и лишь я слонялась без дела. Идти можно медленно, но рано или поздно ноги все равно принесут туда, куда направлялся. Вот и я пришла к дверям столовой, вошла, огляделась и, не увидев никого, направилась к раздаче. Почти успокоилась. Решив, что схвачу тарелку, наложу себе еду сама и сяду за стол до того, как госпожа Маниту вернется, не вышла. Пришла? В голосе женщины, выскользнувшей из-за неприметной двери, стелилась злобная радость. Мне бы немного еды, перезанималась, мастер отправил восстановить силы. Я делала вид, что не понимаю, кто стоит передо мной, будто от проблемы, если ее не замечать, можно убежать. «Конечно, хорошая моя!» Она ласково улыбнулась, отвернулась, беря глубокую тарелку. «У меня есть густая похлебка специально для порастратившихся магов. Будешь?» «Если можно». Ее ласковый тон пугал. Я не знала, чего можно ожидать от ведьмы, которая притворялась доброй и понимающей. Утром она вела себя иначе. Госпожа Маниту нагнулась, открывая большой котел. На меня пахнуло густым, ароматным паром. Я даже отступила на шаг, втягивая воздух. Зажмурилась от жара. Звякнула поварёшка. Послышался глухой плеск. Я открыла глаза как раз в тот момент, когда тарелка со стуком опустилась на стол. Госпожа Маниту закрыла котел, кивнула мне на тарелку. «Забирай и иди за стол. Нечего здесь стоять и шататься. Лучше поешь, восстанови силы. Они мне понадобятся». «Что?» Чуть не выпустил тяжелую миску из рук. «Сила, говорю, тебе еще понадобится. Ох, гоняет вас здесь, готовит к будущему. Кушай, девочка, кушай, восстанавливайся». Стало не по себе, но я отмахнулась от дурного предчувствия. Ведь не станет же натравить или втягивать меня в ритуал прямо посередине дня. Здесь вокруг магия. Они заметят, если со мной что-то случится. Да и если вдруг исчезну, это тоже не останется без внимания. Похлебка оказалась неожиданно вкусной. Я выловила небольшой кусочек мяса и вздохнула. Для восстановления сил ведьма должна была ограничивать свой рацион, переходить на траву, как смеялась Малда, становиться ближе к земле, а вот маги, надо же, налегали на мясо. И еда была не просто сытной, а очень вкусной. Даже не жаль, что опустошила резерв. Интересно, а так кормят всех или мне повезло? Почти сразу же начали слипаться глаза. Но я упрямо работала ложкой, гадая, хватит ли у меня сил, чтобы потом дойти до комнаты, чтобы выспаться. Тело сообщало, что нет, а разум недоумевал, пытаясь осознать, когда это я успела так вымотаться. Ведь когда шла в столовую, не было никаких признаков усталости, лишь небольшая слабость. А теперь даже глаза закрывались, стоило прекратить думать и расслабиться. «Устала?» Госпожа Маниту появилась у стола, но я даже не вздрогнула. Подняла голову, рассматривая женщину. От нее исходили волны силы, убаюкивали, призывали следовать за ней, и не хотела сопротивляться этому притяжению. «Она добрая, она поможет, сделает все, чтобы я отдохнула». «Устала», — повторила за ней и послушно встала. Тепло в животе сменилось холодом, я поежилась, но вылезла из-за стола, задев тарелку. Та чуть не упала, зазвенела, проехавшись по столу почти до самого края. Равнодушно проследила за ней, мимолетно удивившись собственному безразличию. Но голос госпожи Униту тут же перекрыл мои мысли. «Идем, я помогу. Не забудь свою сумку». Она вцепилась в мой локоть и потащила за собой. Я шла, с трудом переставляя ногами, которые заплетались, так и норовили споткнуться и свалить меня на пол. «Что со мной?» В голове на мгновение прояснилось. «Все с тобой хорошо», – ласково пропела повариха. «А скоро будет и вовсе замечательно. А потом и мне станет так хорошо, что не придется больше прятаться. Ты сильная девочка. От тебя можно много взять, никто и не поймет. А ты забудешь меня, забудешь, что сегодня произошло. Будешь плакать о потерянной силе, но никому не скажешь, ведь так? Никто тебя не пожалеет, никто не приголубит проклятую ведьму. Иди, иди, не останавливайся. Я все-таки споткнулась, уронила сумку, пальцы попросту разжались, не смогли удержать ставший неподъемным вес. Шаг другой, и я наступила на нее, госпожу Маниту выпустила мой локоть, и я начала падать. Это было медленно, глупо, ведь боевой маг не может споткнуться и упасть на ровном месте. И дело даже не в том, что одного дня в академии мало, чтобы научиться всему. Я приняла себя, но не могу противиться ведьминскому колдовству. И та часть меня, что прячется в глубине, уходит еще глубже, спасая себя. Ах, неуклюжая! Сейчас бы портал в комнату и упасть на кровать, мягкую, добрую свою. Но вместо нее меня подхватывают руки. Сильные, твердые. «Побродяжка, уже падаешь к моим ногам?» Злой голос больно бьет по ушам, но держит меня Тирейн на удивление крепко. «Падаю». Голос не слушается. Все, что смогла сделать, открыть глаза и посмотреть на кадета, которого считала врагом. «Эдви». На лице безразличное выражение, но что в глазах, понять не могу. Снова непослушные волосы закрывают весь обзор. Резко наклонился, и они упали на лоб? Зачем он вообще стал меня ловить? Ведь терпеть не может. А тут такой повод посмеяться над неуклюжей девчонкой, которая однажды ткнула его носом в грязь. Что случилось? Он поднял меня, поставил на ноги, но не отпустил. Зачем-то прижал к своему боку, будто опасался, что я снова не удержусь и свалюсь, как старый потрепанный матрас. О, кадет Тирейн, госпожа Маниту, расплылась в обеспокоенной улыбке. Кадету стало плохо, перетрудилась бедняжка. Резерв наверняка весь опустошила, а сказать об этом побоялась. Вот и собиралась я ее в лазарет отвезти, чтобы присмотрели за горемычной. Резерв? Я повернула к нему голову и поймала внимательный взгляд. Да, вы правы, стоит в лазарет отвезти. Спасибо вам, госпожа Маниту. Так мы... Она нетерпеливо шагнула ко мне, но Эдви вдруг отступил, утягивая меня за собой. Я провожу, все равно мне тоже нужно заглянуть в лазарет. Легко улыбнулся он, наклонился, поднимая мою сумку. Повесил ее себе на плечо. «А вы не беспокойтесь, госпожа Маниту. Отведу глупышку. Заодно расскажу, как опасно может быть пренебрежение своим здоровьем». «Конечно, кадет!» Разулыбался повариха, бросила на меня острый взгляд и вернулась в столовую, оставив нас одних. Сил едва хватало, чтобы стоять, да и то только потому, что в качестве опоры использовала Эдви. Не было бы его рядом, снова валилась бы, но подняться уже не смогла бы, потому что та гадость, который подлила мне в похлебку госпожа Маниту, медленно расходилась по крови, отрезает меня от магии. Не нужно быть очень умной, чтобы понять, что же произошло. «Идти сможешь?» – спокойно и без презрения спросил Эдви. «Не знаю». Сглотнула, попыталась сделать шаг, но ноги покосились, и я повесила у парня на плече. «Сильд! Тельте, ты что с собой сделала? Мозгов не хватает? Так попроси у кого-нибудь взаймы». «Я ничего не делала». Захотела оправдаться, но замолчала, поняв, что он мне все равно не поверит. А рассказывать все до последней мелочи нельзя, только сильнее наврежу себе. Слишком уж состояние у меня опасное. Не контролирую себя, могу и выложить все о своем происхождении. Ага, и в обморок поэтому падаешь, что ничего не делала. Он снова выругался и сделал то, чего я вообще не ожидала. Эдви не стал размениваться и поднял меня на руки, прижав к груди. Я едва успела сориентироваться. Обхватила его за шею и зажмурилась. Он решил нести меня на руках. Зачем? Все хорошо было, прошептала, прижимаясь к нему. От Эдви пахло лесом и ягодами, привычно, по-домашнему. Это успокаивало. И сила, которую я практически перестала чувствовать, неожиданно прошла по телу горячим потоком, проясняя голову. Не сильно, но уже кое-что. Разбираться со странным поведением кадета Тирейна я буду потом, тем более к нему, похоже, вернулось его привычное ехидство. «Побродяжка, мне твои прелести без надобности, но в следующий раз все же выбирай для обморока в другое место. Мне урон репутации не нужен. Случись это не во время занятий, я бы тебя не потащил. Поняла? Мой долг помочь тебе. Мало ли, вдруг жизнь сложится так паршиво, что именно тебе придется защищать мою спину». Он словно оправдывался, словно не мог совершить хороший поступок, но я все равно прошептала «Спасибо». «Помолчи, побродяжка, иначе брошу прямо тут». Зло ответил Тирейн, крепче, почти до боли, сжал руки, и я замерла. Перед глазами все плыло, и я решила, что лучше закрыть глаза, потому что с открытыми начинало тошнить, а я не хотела опозориться еще больше и гадать, почему Эдви поступил именно так, перестала. Плохой он человек или хороший, не имеет значения. Как только моя жизнь наладится, мы перестанем сталкиваться так часто. Я буду проводить больше времени со своими однокурсниками, посвящать время учебе, развитию дара и... Не придумала пока, чему еще. А кадет Тирейн – заносчивый маг, которого следует проучить за пренебрежительное отношение к другим. Но потом, когда я смогу себя контролировать, а чувство благодарности поугаснет. «Кадет!» Суровый женский голос вырвал меня из дремы, и я с удовольствием осознала, что уснула на руках у парня, который волок меня неизвестно куда. «Леди Тиранье!» В ледяном голосе Тирейна послышалось теплое уважение, немало меня удивившее. «Я тут побродя с кадетом, который не объяснили основ использования магии. Вычерпала резерв и свалилась в обморок. Вы могли просто сообщить об этом кому-нибудь из преподавателей», — сварливо произнесла женщина. «Кладите ее на кушетку». Тирейн уложил меня на твердую поверхность, но прежде чем ушел, я схватил его за руку, совершив большую глупость. «Опасайся госпожу Маниту, у нее есть тайна», — шепнула ему и посмотрела прямо в ежевично-синие глаза. «Смертельная». «Идите, Рейн, спасибо, но больше тебе здесь делать нечего». Я ждала реакции, но в холодном взгляде не промелькнуло ни единой эмоции. Он словно меня не услышал. Выпрямился, сорвал с плеча мою сумку и бросил на кушетку. «А я и не собирался оставаться», – удивленно обернулся Тирейн к целительнице в белом форменном платье. «По бродяжкам за это унижение еще ответит». «Кадет!» – ахнула женщина, но он, щелкнув каблуками, уже вышел из комнаты. «Вот же нахал!» «Ну и не таких укращали, да?» – почему-то подмигнула мне. «Так, тебя я еще не видела. Неужели ни разу ко мне не попадала?» «Я сегодня первый день в академии». «О, тогда все понятно. Мастера не предупредили, что опустошение резерва может привести к серьезным последствиям?» Она удовлетворенно покачала головой, присела на кушетку рядом со мной, взяла за запястье и сжала пальцы. «Меня зовут Леди Тиранье. Я надеюсь, что мы с тобой будем видеться как можно реже. Но все равно помню, что в случае возникновения любых проблем со здоровьем ты тут же идешь ко мне. Это ясно?» «Да», – прошептала и закрыла глаза, потому что комната не переставала кружиться. Кажется, стало еще хуже. «Это хорошо», – улыбнулась она и тут же нахмурилась. «А вот это нехорошо. Скажи, что у тебя сегодня были за занятия, практически?» «Полоса препятствий и совсем немного упражнений по портальной магии». Голос тоже не слушался. Чтобы говорить, приходилось прилагать усилия. Магия словно затаилась, а ведьминская сила недовольно ворчала. И я понимала, что если бы не окружение позволило ей вырваться и вылечить меня, но тогда маги почувствовали бы меня. Это не могло дать такой эффект. Леди прикусила губу, закрыла глаза, будто прислушиваясь к чему-то. Словно отравление. Биотоки перекрыты. Магические каналы тоже. Знакомое что-то. Но никак не могу вспомнить. Так, лежи здесь и не двигайся. Повезло нам с тобой, что леди Теприо сегодня здесь. Она практику у девочек ведет. Побудешь немного наглядным пособием. Я готова была стать кем угодно, только чтобы меня уже оставили в покое и дали поспать. Леди Тиранье ушла, а я осталась в благословенной тишине, наслаждаясь одиночеством. В комнате никого больше не было, и это позволило мне чуточку приоткрыться, позволяя внутренней силе течь по крови. Зелье, которым опоила госпожа Маниту, было мне незнакомо, и пусть я прилежно училась, но этот состав мне никто не раскрывал. Поэтому я и не могла с точностью определить ингредиенты и запустить самолечение. Вот так. Главное преимущество, и толк от него никакого. Она хотела забрать мою силу, поэтому и напоила составом, который не смогут определить целители. Ага. Собиралась увести как можно дальше, но не вышло. Да, надо было сказать спасибо Тирейну за невольную помощь. Без него меня бы уже упрятали в укромный уголок и высосали. А ведь и я могла в скорости стать такой же, если бы осталась дома. А матушка вплотную занялась моим обучением вместо того, чтобы рассчитывать на мои силы, использовать как кубышку. «И кто это у нас тут?» – скрипнула дверь. Я едва успела свернуть ведьминскую силу, но, кажется, недостаточно быстро, потому что, открыв глаза, наткнулась на взгляд красивой леди Теприла. Она улыбалась нежно и мило, но эта улыбка не находила отражения в ледяной синеве. Она почувствовала мою ошибку, но не указала на нее, не выдала, словно сообщая, что ведьма стала на мою сторону. Или побоялась этим выдать из себя? Вслед за ней и целительницей в комнату просочились 8 девушек в кадетской форме. Они смотрели на меня с интересом и легким пренебрежением, как опытные мастера на зеленого новичка. Но я их не опасалась. Ничего мне недоучки сделать не смогут. А вот леди Теприла – другое дело. «Перетрудилась?» – ласково спросила леди и присела рядом на стул, подготовленный специально для гостей. «Ничего, такое бывает, особенно поначалу, когда трудно контролировать свои желания. Дашь мне свою руку, чтобы я могла провести диагностику твоего состояния?» За заученными фразами лишь я слышала предупреждение. Она запрещала мне говорить о том, кем является, а взамен обещала исцеление. «Девочки, вы можете наблюдать очередной случай магического истощения резерва. Ничего необычного. Лечение вы уже знаете», – держа меня за запястье, произнесла леди Теприо. «Кадет Теврос?» «Настой тысячелистника со смесью горного меда, покоен определенный целителем время, запрет на использование магии», – тут же начала отвечать девушка. Теприо чуть сильнее сжала мою руку, и я почувствовала ток ее силы. Будь магом, ничего не заметила бы, но ведьма почувствует воздействие сестры, каким бы мягким оно ни было. Леди не скрывалась, в этой комнате никто не сможет выявить, что именно она делает. А судя по опытности Теприо, она найдет, что рассказать заинтересовавшимся. «Довольно, кадет, отличный ответ. Пройдите с целительницей Тиранье в следующую палату. Там требуется перевязка, если не ошибаюсь. Я поговорю с кадетом и догоню». Улыбка вновь порхнула на ее лицо, глаза сверкнули. «Да, леди Прия», – нестройно отозвались девушки и покинули нас, оставив одних. «А теперь скажи мне, кто посмел?» На миг маска упала с ее лица, и я зажмурилась, чтобы не видеть того, что меня испугает. «В академии запрещено трогать кадетов. Кто?» «Госпожа Маниту», – выдавил я, вздрогнув. Сила этой ведьмы не была доброй, она уже успела напитаться злом и холодом, значит, за плечами красивой леди больше десятка кровавых ритуалов. Совершала ли она их в прошлом, или это дела недавнего времени, так испортившие ее? Я не успела разглядеть ее лицо, но это не важно. Отклик силы даже при первой нашей встрече сказал о многом. Она сильна, очень. А теперь, мне кажется, что даже матушке пришлось бы склонить голову перед леди Теприо. «Она будет наказана», — едва слышно выдохнула ведьма. «Я присмотрела тебя для себя. Она должна была это понять». «Девочка, откуда ты? В тебе много чистой первозданной силы, такой ароматной, нетронутой. Ты не прошла ни одного ритуала, даже самого первого?» Она прикоснулась пальцем к моему подбородку, заставляя повернуть к ней лицо. «Откуда ты? Где выросла?» «В деревне, в густых лесах». Сопротивляться ей было трудно. Глаза ведьмы темнели, затягивали, как водовороты. Поглощали свет, звали за собой наивную пташку, не знающую, что ждет ее за загадочной завесой. Будь я слабее, не смогла бы устоять. Но я всегда хорошо училась. Умела вовремя среагировать на опасность. Поэтому и сейчас могла сопротивляться, говоря правду, но умалчивая о главном. «В общине?» Задумчиво переспросила леди Теприо. «Надо же! Я думала, вас давно истребили. Что ж, тогда понятно, почему ты чистая. Среди вас никто не стремился вести правильный образ жизни. Как тебя зовут?» «Нарина». «Нарина. А дальше?» «Нарина Тиэльте. Значит, кадет Тиэльте. Я не буду прописывать тебе покой. Это бессмысленно, сама знаешь. Обычное укрепляющее зелье с небольшим дополнением, и ты встанешь на ноги. Но за это я попрошу тебя кое о чем. Ты согласна?» «Да». Словно я могла ответить иначе. «Через 2 недели будет большой праздник. Кадетам обязательно дадут выходной и отпустят в город. Это традиция». Она улыбнулась. Меня к тому времени уже не будет в Академии, но я буду ждать тебя в городе, на площади свергнутого короля. Ты придешь». Она даже не сомневалась. «Я приказываю тебе, как старшая веда, и ты не можешь сопротивляться моему приказу». Ее рука больно сжала мое запястье. «Поняла?» «Да», – прошептала, смотря на нее широко распахнутыми глазами. Мне стало страшно, потому что эта женщина пугала. Она легко могла убить меня, щелкнуть пальцами и выпить силы, не теряя своей нежной улыбки. Сейчас я была слабее новорожденного котенка, и она знала это. «Ты будешь молчать о нашем договоре и спокойно учиться, будто ничего не произошло. Ведь ничего не произошло, да, кадет Тельте?» Дождалась моего судорожного кивка и продолжила. «Госпожу Монито можешь больше не бояться. Я поговорю с ней и напомню о правилах, свято соблюдаемых каждой ведьмой. А ты будь готова. Выходные на праздник четырех, площадь свергнутого короля. Я буду ждать». Она поднялась, откинув мою руку. Подошла к шкафу, достала склянку из темного стекла. Насмешливо фыркнула своим мыслям, взяла еще один флакон и в высоком стакане смешала две жидкости. «Маги о таком даже не догадываются», – произнесла она. «Но тебя это оживит. Правда, придется для вида полежать в палате еще часик, но тебя не убудет. Заодно подумаешь, чем же может быть мне полезно, и осознаешь, что у тебя нет выбора, кроме как покориться судьбе. Не зря же она свела нас здесь. А если это случайность?» «Случайностей не бывает, Нарина. Все дороги ведут туда, куда им суждено прийти». Она поставила стакан на прикроватный столик, ухмыльнулась и крутанулась на месте, взметнув юбки. Кружево мягко взлетело в воздух, и я прикрыла глаза, когда голова закружилась от чужого резкого движения. Леди Теприя права, и пусть она вкладывает в свои слова иной смысл, но моя дорога привела в Академию, а магия пообещала, что это место станет для меня безопасным. Или сила выбрала всего лишь меньший из зол? И где-то в другом месте я бы уже была мертва? Насмешка судьбы. Ведь как только станет ясно, кто скрывается за личиной, то смерть будет благословенным избавлением. И леди это прекрасно осознает. Она живет так многие годы, улыбается приклеенной привычной улыбкой, срослась с ней. Но ведь это не просто так, а ради чего-то. «Вы тоже хотите пробить препону?» Мой вопрос был тихим, но леди Теприя замерла, положив ладонь на ручку двери, обернулась медленно, смерила меня жестким взглядом. «Препона? Я не хочу ее пробить. Я хочу ее уничтожить!» Холодная змеиная улыбка и то, что заставило меня покрыться мурашками. «Ты выдала себя девочкой из-за препоны. Что ж, я буду с нетерпением ждать нашу новую встречу, портальная ведьма». Дверь открылась, и леди выплыла в коридор, оставив меня в одиночестве, чтобы я могла осознать, какую дала ей власть над собой. Здесь никто и никогда не называл стену препоной. Только я.